Глава 17. Мы вернулись, рассказали остальным, что творится в городе. Отдали новые машины и бензин. Сашка был на вылазке, видимо, поэтому никто претензий нам не предъявлял. Из-за него это место перестало казаться мне домом. Здесь тоже теперь опасно. Машины загнали в гараж, и у нас стало совсем тесно. Перед сном мы договорились, что в следующую же вылазку подыщем себе безопасное место, где можно будет укрыться хотя бы временно, если придется бежать отсюда. Но вышло по-иному. Утром, хотя такую рань я утром бы не назвала, еще даже не рассвело, нас разбудил Сашка. Открыв дверь, едва ли не с ноги, он заорал. «Подъем! Хватит филонить, лентяи! Сегодня пойдете со мной, с моим отрядом! Или можете убираться отсюда к чертовой бабушке!» Я подумала, что чертова бабушка, кем бы она ни была, уж явно поприятнее этого урода. Однако она нас не ждала, и убираться нам было некуда. А потому мы поехали с ним. Нашу машину взять не разрешили, пришлось побыть пассажирами у Сашкиных парней. По дороге нам объяснили, что планируется вылазка в гипермаркет, он почти не разграблен. Да что там почти, совсем не разграблен, потому что в нем поселились весьма сильные монстры. Всех, кто туда приходит, они убивают. О них ничего не известно, кроме того, что они ходят сквозь стены. Несколько раз мы сворачивали, услышав стрекот пулеметов, облавы военных продолжались. Остановились далеко от пункта назначения, на маленькой тупиковой улице, где вероятность лишиться машин была меньше всего. Сашка оставил возле них охрану, но человек 5, остальные пошли на штурм. Всего около 30 человек. Когда гипермаркет показался через дорогу, Сашка остановил всех и раздал указания. В первую очередь обратился к нашей пятерке. «Вы пойдете в холодильник, он слева в дальнем углу. Наберете все, что сможете. Тележки на входе, остальные со мной. Наведаемся в мясной отдел, а дальше посмотрим. Встречаемся у выхода через 20 минут, если все пойдет как надо. Все, пошли!» И он рванул через дорогу, не дав возможности никому даже рта раскрыть. Я стиснула зубы и поспешила за всеми. Едва мы оказались внутри и отошли от основной группы, я схватила Антона за руку и потянула за стеллаж. Жестами позвала туда же остальных. Теперь группа Сашки не могла нас видеть, и я заговорила шепотом. Я нырнула в его мысли. Он думает, что в холодильнике самое гнездо монстров и послал нас туда для... как приманку. Чтобы пока твари отвлекутся на нас, он со своими парнями могли спокойно обчистить магазин и смыться. Вот урод. Мне сразу показалось подозрительным, что он послал нас отдельно. Но чтобы настолько все запущено... Антон дернул желваками, слов явно не хватало. «Пусть катится в жопу», — нашлась что добавить Юля. «Я не собираюсь из-за этого яйцеголового идти на самоубийственные миссии. Предлагаю свалить отсюда прямо сейчас, вернуться в гараж, забрать нашу машину и пожитки и искать новое убежище». «Не вариант», — покачал головой Миша. «Идти пешком через полгорода. Мы не успеем вернуться раньше их, и не факт, что вообще дойдем. «Да что тут думать? Вернемся к ним и пошлем его на...» Лера скосила глаза на меня и запнулась. Я сделала ангельские глаза и не стала лезть в ее мысли, чтобы проверить, что она там не договорила. «Не будем посылать, соврем», — сказал Антон. «Скажем, что видели там с десяток монстров и отступили незамеченными». «Заметано», подмигнула ему Юлька. «Идемте, хватит тут отсвечивать». И мы вернулись, осторожно. Внимательно поглядывая по сторонам и стараясь ступать бесшумно, догнали Сашкин отряд уже почти у мясного отдела. «Какого хутора?» Сразу накинулся он на нас, размахивая пистолетом. «Вы что, совсем дебилы? Работать в команде не можете?» «Там полно тварей. Впятером мы не справимся», выступил вперед Миша, пытаясь утихомирить и видя, что Антон сейчас взорвется. «А знаете что? Вы даже дойти туда не успели, бесполезные хорьки!» Сашка дернулся и схватил Леру за горло, прижал к себе спиной, приставил пистолет к виску и отступил назад в ряды своих бойцов. «Отпусти ее, придурок бешеный!» – прошипел Антон. «Дернешься, и я продырявлю ей башку!» – усмехнулся Сашка. «А сейчас шевелите ластами и выполняйте приказ. Девчонку получите живой, когда вернетесь. «Ты совсем спятил?» – толкнул его в плечо Стас. «Отпусти ее и прекрати этот беспредел немедленно!» «Угомоните его!» – бросил Сашка своим парням, и они схватили Стаса за руки. «Предупреждаю первый и последний раз. Если кто-нибудь еще гавкнет что-то против и поставит под удар всю операцию, получит пулю в лоб, и мне плевать, если это будет мой собственный брат. Идет война, и каждый, кто подставляет всю команду, предатель. Гоу-гоу!» Последнее он бросил уже нам. «Да ну нахрен, не выстрелишь!» Антон пошел на Сашку, но я схватила его за руку крепко и сказала: «Выстрелит». Антон остановился, а потом развернулся и зашагал прочь. Мы последовали за ним. «Тележки взять?» — хмуро спросила Юля. «Не думаю, что они нам понадобятся», — ответил Антон. Я махнула рукой, и из десяток тележек прокатились к нам от входа. Послушно последовали позади вслед за мной. «Разве что забить ими монстров насмерть?» Как только скрылись с глаз, Антон обернулся ко мне. «Значит так. Сейчас вы с Юлей бегите к выходу, а там пробирайтесь к машинам и ждите тех, кто отсюда вернется, а мы с Михой тут сами разберемся». Я скептически вскинула бровь и сцепила пальцы рук, щелкнув костяшками. «Предлагаешь сбежать и надеяться, что нас пощадят те, кто угробил вас? Может, еще умолять их о пощаде?» — буркнула Юля из-за моего плеча. «Ага, сейчас, разбежалась». Миша улыбнулся, но Антона поддержал. «Девчонки, незачем геройствовать. Они вам ничего не сделают. Эта война затеяна с нами. Вас в худшем случае посадят их шмотки стирать, но вы будете живы и в безопасности». «Да видала я такую безопасность», — прошипела я. «За кого вы меня... нас принимаете? С этими выкидышами ворлоков мне не по пути. Я иду с вами до конца». Юля обошла меня сбоку и подала раскрытую ладонь, чтобы я отбила. 5 баллов за выкидышей ворлоков», — хохотнула она. «Так мы идем или будем болтать тут до вечера?» Антон тяжело вздохнул, но развернулся и зашагал к холодильнику. На ходу дал нам короткие указания. «Аннели, ты знаешь, что делать. Юля, не лезь на рожон, держись позади нас и всегда подальше от монстров. И учись лечить в бою, твоя сила в этом». Я, несмотря на незавидное наше будущее в холодильнике, чуть не расплылась в улыбке от этого «Аннели, ты знаешь, что делать». И мысленно пообещала лютую смерть любому монстру, который посмеет на него накинуться после такой-то похвалы. Мы вошли в холодильник. Я поежилась. Здесь очень холодно. Что странно, ведь энергию давно отрубили. Я видела, как удивленно переглянулись между собой парни. Вскинула руки, и из полок в воздух взвелось множество продуктов. Я быстро покидала их в тележке, которые притащила за собой, и шепнула: «Готово, можем уходить». «Миссия выполнена, валим отсюда», — едва слышно добавила Юля, и первая поспешила назад к дверям. Но не судьба. Сквозь пол, преградив нам дорогу, выползли бело-голубые монстры. Похожие на очень уродливых обнаженных женщин с обвисшими телесами. Точнее, они не выползли. Мигая, будто то исчезая, то появляясь снова, они воспарили над полом. Материализовались окончательно и зависли, мерно покачиваясь. Лишь их волосы, похожие на медуз, неустанно шевелились, да костлявые пальцы, увенчанные длинными черными когтями, перебирали воздух. «Да ладно, не очень-то и хотелось», — выдохнула Юлька и юркнула к Мишке за спину. Антон кивнул вправо, показывая нам на дверь. Я потянула из рюкзачка за спиной летающую доску и ножи. Мы двинулись в сторону другого выхода. Снежные королевы махнули лапами, с них сорвались почти белые, видимые сгустки энергии, и ударной волной хлынули на нас. Я бросила доску себе под ноги, прыгнула на нее и схватила Юлю под руки, взмывая вместе с ней к потолку. Я успела. Ударные волны прошли ниже нас. Антон отпрыгнул к стеллажу, и его не задело, а вот Мише повезло меньше. Совсем не повезло. Его протянуло через весь зал и грохнуло об стену. Судя по неестественно вывернувшейся ноге и руке, переломало его сильно. «Скорее, тащи меня к нему!» — заорала мне в ухо Юлька, и я чуть не уронила ее. Метнула в переродков все свои ножи, но они прошли сквозь и врезались в стену позади. Я полетела в другую сторону, выполняя просьбу нашего лекаря. Сбросив ее возле Миши, обернулась. Выхватила пистолеты и вовремя. Чтобы выиграть нам время, Антон отвлек всех монстров на себя, и они уже загнали его в угол. Я подлетела почти вплотную и выстрелила одной из тварей в висок, чтобы не промахнуться. Моя рука покрылась инеем. Возле мутанток было жутко холодно. Пуля прошла сквозь замерцавшее тело переродка, не причинив никакого вреда. Я шарахнулась назад, уворачиваясь от удара когтистой лапы. Антон разрядил обе обоймы. Все без толку. Твари лишь мерцали, пропуская сквозь себя пули или ножи, и, проявляясь, снова атаковали. Резко отступили и грохнули в нас ударной волной. Нас с Антоном шарахнуло об полку с товарами позади, и мы повалились на пол вперемешку с молоком и сметаной, вылившимися на нас. Серьезных повреждений у меня не было, кроме болезненных ушибов и звона в голове. Пошатываясь, я как могла быстро вскочила и снова запрыгнула на летающую доску. Антон достал свою и, запрыгнув на нее, потянул меня за руку назад к ребятам. Нужно убираться отсюда!» Я была с ним согласна и надеялась, что Юля успела поставить на ноги Мишу. Потянула к себе метательные ножи, что так и валялись возле стены, и запустила их в страшных теток, чтобы выиграть время для отступления. Четверых это задержало, а одна увернулась и резво полетела за нами. Схватила Антона за плечо, другой рукой норовя ударить по глазам. Я почувствовала, как пуля, разрезая воздух, пролетела в нескольких сантиметрах возле лица и врезалась ровно промеж глаз переродка, заставив того исчезнуть. Я обернулась. В конце прохода между прилавками стояла Юля, целясь в догоняющих нас тварей. Это ее меткий выстрел только что спас Антона. «Пригнитесь!» – закричала она. Мы с Антоном прильнули к полу и втянули головы в плечи. Юля мастерски прикрыла отступление. Когда мы оказались рядом, она указала рукой за прилавок и скомандовала Антону. «Помоги ему!» Мишу она подлечила, но не до конца. Антон подставил ему плечо и поднял к себе на доску. Я подвинулась на своей и подала Юле руку, помогая запрыгнуть ко мне. Отстреливаясь и помогая себе ножами, благо мы с Антоном могли все время возвращать их и метать снова, поспешили ко второму выходу из холодильника. Самым сложным было уклоняться от ударных волн тварей. Один раз нас с Юлей задело оскользью, завертело и едва не перевернуло, но мне удалось каким-то чудом удержать равновесие. Если бы не способность телекинеза, нам бы не выбраться, а так удалось. Мы пронеслись по залу гипермаркета и услышали звуки боя у выхода. Значит, наш вынужденный отвлекающий маневр не сработал, и на основную группу тоже напали. Мы подлетели как можно ближе и спрыгнули на пол. Антон выглянул из-за полок и пальцами подозвал и нас посмотреть. Парни Сашки медленно отступали к выходу, отстреливаясь от пары десятков таких же тварей, что только что нападали на нас. Я невольно обернулась. Не подкрадываются ли со спины? Нет, все чисто. Но самое удивительное, что отряду перед нами не были чужды сверхспособности. Они тоже метали ножи и все, что под руку попадается в наступавших тварей, заставляя тех замирать на месте и мерцать. А в их тылу мне почудились вспышки света, как у Юли, когда она лечит кого-то. Мы не единственные умели тут что-то запредельное, и не единственные это скрывали. «Давайте вдоль стены и к ним», — сказал Антон, снова взваливая Мишку на плечо. Взглянул на меня и добавил: «Но пешком, не надо им знать, что мы тоже так умеем». Я послушно спрятала ножи и доску в рюкзак за спиной. Наша перебежка прошла успешно. Половина отряда уже выбралась на улицу. Они даже добычу в виде груженных едой тележек не бросили, а вывезли с собой. Наши тележки так и остались в холодильнике. Когда защищающихся стало меньше, переродки прорвали линию обороны. Одного за другим они стали хватать бойцов. Кого-то убивали, распарывая острыми когтями, кого-то утягивали под пол, окутывая своим мерцанием. Во всей этой суматохе мы никак не могли добраться до Леры, которую все еще держали в плену. Зато Сашка увидел нас и до нее добрался. Он схватил Леру за волосы и со всей дури толкнул ногой в сторону монстров. И тут же скомандовал своим отступать. К Лере слетелись сразу три переродка. Она попыталась вскочить, но поскользнулась и упала. Антон бросился к ней на помощь в самую гущу тварей. «Стой!» – закричала я и кинулась за ним. Одна из бледно-синих обхватила Леру лапами за плечи. Они обе замерцали и плавно погрузились под землю. Я догнала Антона, вцепилась в него, что было сил, но он легко вырвался. «Ты ей уже не поможешь!» – закричала я и захлебнулась. Сбоку на меня напал переродок и, схватив за горло, поднял в воздух. Я не могла ни вздохнуть, ни вырваться. Как тряпичная кукла дергала руками-ногами, но толку-то. А потом Антон вернулся, выстрелил в тварь, схватил меня на руки и вынес из магазина. Сумев, наконец, вздохнуть, я прижалась к его груди и заревела, не в силах остановиться. Мне было так жалко Леру, себя, всех жалко. Если бы на меня сейчас не напали, он бы погиб. Юля вытащила из магазина Мишу. Мы отступили к машинам. Впрочем, твари нас не преследовали. Антон поставил меня на ноги и молча пошел на Сашку. Тот стоял, скрестив руки на груди, и зло кривил рожу. «Где еда? Вы не выполнили свою задачу!» — выплюнул он, пока Антон шел к нему. А следующее, что он выплюнул, была кровь из собственной пасти. Я очень надеялась, что вперемешку с зубами. Антон сходу зарядил ему в морду, сшиб с ног, а потом, не давая подняться, еще раз, но уже с ноги. Наклонился, схватил за волосы и с размаху грохнул мордой об землю. Спустя мгновение на Антона навалились сразу несколько мужиков и скрутили. Еще минуту мы с неким удовольствием смотрели, как Сашка умывается кровью, пока один из соратников не подлечил его. Тогда эта тварь поднялась с земли и, матерясь, накинулась на Антона, которого держали трое. Не сговариваясь, мы втроем бросились на помощь другу. Стас тоже пытался помочь нам. Но численное превосходство было явно не на нашей стороне. Нас быстро схватили, связали и раскидали по машинам.